Как нет? Стало быть, он, однако ж, будет к обеду? Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут? Вот тебе на. Как же это? Признаюсь, это штука. Да нет, как же это делать? Фи, черт! Ну, не можешь принять, зачем напрашиваться? Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать. Что? Я говорил, ваше превосходительство, как можно поступать таким образом? Натурально. Ну, не случилось, что ли, дай знать, по крайней мере, или не проси. Что ж, ваше превосходительство, нечего делать. Поедемте назад. Разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собой. Эй, кто там? Подойди, братец, сюда. Чего изволите? Ты конюх? Конюх, ваше превосходительство. Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин. А вот, пожалуйте, в сарай. Пойдемте, господа. Вот, извольте, я ее немного... выкачу, здесь темненько. Довольно, довольно, хорошо. Да. Ну, ничего нет особенного. Коляска самая обыкновенная. Самая неказистая. Совершенно нет ничего хорошего. Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит 4000. Что? Я говорю, ваше превосходительство, что мне кажется, она не стоит 4000. Какое 4000? Она и 2 не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезнейший, отстегни кожу. Слушаюсь. И глазам офицеров предстал Чертакутский, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом. О, вы здесь? Сказавший это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертакутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами. Thank you.